Следующие 6 дней прошли в работе и подготовке. Я, наконец, написал алгоритм работы для каждого диверсанта и взломщика. Несколько раз перепроверил свою работу. Осталось только разом отправить их. Дальше сами разберутся, что делать по своему спектру задач. Как раз сегодня, а все, кто нужно, уже были под моим контролем, я их и отправил. Минут 20 назад убежали выполнять задание, переводить эскины крепости под мое управление. Думаю, в своем нынешнем состоянии те такой массовой атаки диверсантов просто не выдержат. Я же остался в ангаре с эскином. По мере того, как дешифраторы уходили под мою руку, быстрее шел взлом остальных. Поэтому и закончили мы именно за 6 дней. Вполне хватило. Часть дешифраторов уже были заняты другими заданиями. Например, 3 ломали разом все 3 корабельных эскина фрегата. Они уже были на борту, еще вчера отправил. Часть ломали эскины челноков шахтерского корабля и малого буксира. Ну и боевые дроиды теперь тоже стояли на взломе. Лишь дока я не касался. Не заводил внутрь никого из своей новой братьи. Были веские причины для этого. Дело в том, что эскины мониторили околобортовое пространство, включая принятые противодиверсионные меры. Так что я даже не пытался ничего пронести на борт. Еще на входе в ангар те забьют тревогу и возьмут меня на прицел. Как я уже говорил, я для них пока не авторитет. Временный член экипажа. Неподтвержденный. Странно, что с таким отношением мне разрешили занять капитанские апартаменты. Могли вообще выдать каюту младшего офицерского состава, к которому я, как юнга, кстати говоря, отношусь. У меня, как у судового инженера, имелись все ПО для эскинов КИСПа, так что можно попробовать вытащить их из шахт, удалить личности и влить новые. Вот только мне эскины нужны именно эти, с немалым опытом в эксплуатации судна. Когда буду улетать, их опыт и помощь мне ой как пригодятся. Все же управлять таким судном в одиночку очень непросто. Это не малые корабли, где одиночное управление по умолчанию. Но мне обязательно нужно взять транспорт под контроль, иначе все планы летят к черту. И скины легко смогут вставлять палки в колеса. Кстати, арсенал на борту судна я все же посетил. Надо сказать, не впечатлил. Вооружить команду и отбиваться от пиратов еще реально, а от настоящих абордажников вряд ли. Не то чтобы экономили на защите. Просто при абордаже шансов противостоять напавшим уже не было. Все решали дроиды. На борту был противоабордажный комплекс из 40 довольно серьезных дроидов, 6 охранных, они эскинам подчинялись, и 2 штурмовых, оба универсалы. Кстати, странно, чего этой двойке на транспорте делать. Обычно их использовали при штатном досмотре гражданских судов или кораблей-наемников, и находились они на патрульных кораблях, но никак не на транспортах. Мое недоумение тогда развеял главный судовой эскин. Это капитан КИСПа сделал заявку, и на удивление ее удовлетворили. Он погонщиком был, умел пользоваться. Правда, не пригодились, остались в арсенале. Разве что охранные по всему судну были распределены, находились в своих нишах на зарядке. Естественно, пока было время, я успел подумать, как взять эскины КИСПа под контроль. Достаточно сложная задача, но я реально нашел решение. Можно, например, как штатный программист судна, отключить один эскин, а больше по регламенту нельзя, доставить его в свою коморку программиста и для вида сделать обновление ПО, а в реальности подключить к нему дешифратор и дать приказ на взлом. Только тут есть одно препятствие. Пронести этого дроида на борт я не могу. Сканеры просвечивают все, а специальных защитных контейнеров у меня в наличии просто не было. Да даже если бы были, согласно штатной инструкции, при входе на борт я должен вскрыть такой контейнер, чтобы предъявить содержимое. Так что и такое решение было обречено на провал. Я вообще как по минному полю по КИСПу хожу. Если что не так закроют в карцере, кто меня освободит? Вот именно что никто. И жить мне тогда, пока ресурсы судна не закончатся. Еще можно забрать эскин на обслуживание, однако взломать не смогу даже планшетом. Долго слишком. Так что от этой идеи я отказался. От других тоже по той же причине. Не дадут пронести на борт дешифраторы. А у меня как раз 4 в полной боевой готовности, зарядка аккумуляторов до максимума. Готовы к труду и обороне. Нашел я выход. Сперва подумал о том, чтобы изъять эскин и вынести его из дока. Так другие этого сделать не дадут. а с учетом того, что охранные дроиды под их управлением, точно не выйдет. Значит, ломать их нужно на месте. Еще была одна идея – вынести один эскин в свой кабинет программиста, объяснение тоже, обновление ПО, а остальных заразить вирусом, и пока те с ним борются, потеряв контроль над судном, пронести на борт 4 дешифратора и дать приказ на взлом. Только в том-то и проблема. Пока один эскин отсутствует, другие к себе никого не подпустят. Все по судовому протоколу безопасности. Однако идея с вирусом подтолкнула меня к решению. Я готовился к этому делу на протяжении последних 2 дней. Убедившись, что в ангаре с фрегатом все в порядке, можно на следующий день запускать боевой корабль, я направился в док. Первый боевой дроид уже был взломан одним из дешифраторов, остальные пока на взломе. Аккумуляторы его заряжены. Мой помощник на износ работал, давая возможность встать на зарядку целому стаду дроидов. Так вот, первый уже был на боевом посту, тут в коридоре, укрывался в нише и держал под контролем все входы в мои ангары и доки, так что я был спокоен. Приказ у того в случае появления дроидов местных эскинов, тех же ремонтников, огня не открывать, себя не обнаруживать. Только в крайнем случае, если что-то заметят, ну или я не вовремя из ангара или дока выйду. Тогда свидетеля нужно убирать, это ясно как день. Чуть позже и остальные встанут на боевой пост. Завтра займусь. А пока у меня начинается операция по перехвату управления транспортом. Пройдя в док, я оттолкнулся и полетел к шлюзовой. Створка была закрыта согласно инструкции по безопасности. Нормально прошел шлюзование в автоматическом режиме, не приходилось вручную качать воздух. Прошел на борт и направился в свои апартаменты. Скаф я оставил в нише у шлюзовой, не в нем же по кораблю ходить. Принял душ и поужинал. Время было вечернее, я уже привык жить по внутрикорабельному времени. Направился в свои пенаты, в которых заседал в последнее время. В каморку программиста, куда же еще. Для вида около часа там провозился и направился в рубку, сообщив эскинам, что буду проводить их обслуживание и обновление. Доступ дали. По очереди своим планшетом подключался к эскинам. На одновременное подключение запрет. И реально проводил обслуживание, и даже кое-какие обновления внедрял. Среди разных файлов были и такие, что имели скрытые вирусы. Покинув рубку, я направился к себе. У меня есть 10 минут, после чего вирусы распакуются и возьмут под контроль эскины. Ну, те с ними бороться будут и должны полностью утратить контроль ситуации по судну. Однако вирус, хотя и мощный, при этом надежный, но не молниеносный. Так что эскины могут успеть отдать приказ своим дроидам на мой арест. А те в автоматическом режиме выполнят. Как я тогда дешифраторы на борт проведу? Вот именно, никак. Так что, оставив часть оборудования и аппаратуры программиста в его кабинете, сообщил, что меня не будет сутки, облачился в скаф и направился к выходу. Я успел пройти шлюзование и даже добраться до шлюзовой дока и открыть внутреннюю створку, когда послышался ревун со стороны транспорта. Значит, вирусы сработали, и 2 ближайшие носовые турели стали искать меня, так что я поспешил нырнуть в шлюз, закрывая створку. К счастью, выстрелов не последовало, поэтому я благополучно выбрался в коридор. Там уже не спеша добрался до ангара с фрегатом и, забрав всю 4 дешифраторов, направился обратно. Мои расчеты оказались верны. Эскины были недееспособны, так что я прошел на борт. В этот раз пришлось проводить ручное шлюзование. Атмосфера на борту была, а вот гравитации уже не было. Как и ожидалось, сразу за шлюзовой внутри судна меня ожидали 2 охранных дроида. Сразу ухватили за руки и понесли в сторону карцера. Ага, как я и думал, эскины успели отдать нужный приказ. Значит, и бронестворка рубки закрыта, отсекая доступ к ним. Ничего, все это ожидалось, так и спланировано. Не зря вместе со мной, помимо дешифраторов, что устремились к рубке после моего ареста, был еще и помощник. Тот самый универсал с реактором на горбу. Он двинул в реакторную в сопровождении 1 дешифратора. Тот должен был открывать все створки на их пути. Задача дроида – добравшись до реакторной, подключить к управляющему компу эскин с бота, немного доработанный мной. Ведь судовые эскины транспорт теперь не контролируют, система жизнеобеспечения отключилась, отопление тоже не работает. Да и реакторы, выждав определенное время, тоже начнут глушиться. Вот этого мне не надо. Хотя с системой жизнеобеспечения еще можно потерпеть. Скаф я не снимал, и меня несли прямо в нем. Энергия-то нужна. Не критично, конечно. Запущу потом, когда дешифраторы взломают эскины и компы охранных дроидов, что меня будут охранять. Но лучше бы, чтобы реакторы штатно работали. Так что задача дроида – подключить эскин бота к компу реактора, и тот в автоматическом режиме возьмет их под контроль, не дав пройти процедуру глушения. Я же убрал обязательные коды активации, требуется только подключить, с чем дроид без проблем справится. Тот сам запустится, как будет поступать питание, и начнет работать. Знает, что делать. Управляющие программы мной хорошо написаны. Было видно, что охранные дроиды заметно потупели. Чужие на борту. Это я про дешифраторов и дроида-универсала. А они не обратили на них внимания. Работали по последнему заданию. Тащили меня к карцеру. Он тут недалеко, точно под шлюзовой. Так что спустили по лестничной площадке, запихнули в освещенное помещение и закрыли. Наверняка встали на охрану у входа. Так и должно быть. Жаль, я не занялся этими охранниками перед эскинами. Но это могло вызвать подозрения. Вот и пошел на такую жертву. Я не мог рисковать. Ничего. Дешифраторы и дроид знают, что делать в разных ситуациях, все же не зря готовился столько времени. Пусть работают. Первым делом, оказавшись в камере, стянул скаф и комбез, благо на борту еще было тепло. После чего надел скаф на голое тело, иначе системой уборки отходов воспользоваться не смогу. Терпеть двое суток, которые в моей схеме мне придется просидеть в этом помещении, я просто не смогу. Ладно, хоть во время обыска охранники не забрали картриджи для скафа, так что неделю смогу тут провести. Просидеть в карцере мне пришлось больше 3 суток. Я уже был в реальной панике. Все сроки моего освобождения давно вышли, когда снаружи раздался наконец шум, и створка поползла в сторону. За ней висели в воздухе 2 побитых дешифратора. Оба охранника были отключены, дверь открыл мой помощник. «Чтоб вас!» — только и ругнулся я с максимальным облегчением в голосе. «Что ж так долго-то?» Ответить те, конечно же, не могли. Пришлось самому вылетать. Я был пуст. Игольник, нож и 2 планшета с меня сняли охранники перед тем, как в карцер затолкнуть. Забрав свое имущество у безмолвных дроидов, проверил через планшет, подключаясь по очереди к дешифраторам и универсалу, как наши дела. Что с реакторами норма и так понятно. За 3 суток свет не погас. А как со взломом? Выяснилось, что дешифраторов тормознули 4 других охранника, что сторожили рубку. Искины успели перебросить их туда на охрану. Пришлось сначала их брать под контроль, потом створку дверей. И уже попав внутрь, сами искины. Поэтому вышла такая задержка. Кстати, 1 дешифратора я потерял. Охранные дроиды имели и серьезное вооружение. И ведь думал о том, чтобы боевика взять, но решил, что обойдусь. Не хотел жилой отсек портить. Мои дешифраторы поступили достаточно просто. Разом атаковали. Пробить вот так сразу их бронированные корпусы нереально, так что они успели подобраться к дроидам и банально их отключить. Но 1 все же потеряли. Охранники ему манипуляторы отстрелили и повредили коммутационный выход. Предохранители почему-то не сработали, тот сгорел. Да и остальным досталось. Помятые корпусы, у некоторых отсутствуют или повреждены некоторые манипуляторы. Ничего страшного, отремонтирую. Главное, что эти 2 взломали 2 эскина, а им задача стояла только по 1 взломать. И приступили к моему возможному освобождению. Схему судна с указанием, где меня могут держать, я им скинул перед началом операции. Велел начать с карцера, и вот меня освободили. 3-й дешифратор, наименее пострадавший, по нему не стреляли. Это тот, что моего помощника в реакторную сопровождал. Все еще взламывал 3-й эскин. К 4-му пока не приступали. В общем, прихватив всю 3-ку, я полетел в рубку. Нужно запускать систему жизнеобеспечения. Судно успело полностью промерзнуть. Нормально добрались. Там 1 дешифратора поставил на взлом, 2-й пока в режиме ожидания был, после чего я активировал 2 эскина из тех, что уже взломаны. Дешифраторы знали, что за вирусы я применил. Сначала отключили эскины от питания и управления, потом удаляли вирусы и приступали ко взлому, так что чистые те были. Коды прошли нормально. Я сразу их поменял и вбил себя в графе «владелец». Сделал отметку, что судно теперь принадлежит не флоту, а частному лицу. Дальше было много работы. Эскины уже сами брали под контроль судно. Появилась сила тяжести. Мой помощник заспешил в реакторную снять с управления эскин с бота. а я приступил к общению с судовыми эскинами. Еще когда я стал капитаном, активировал одну программу у них, которая до этого не была использована. Флотские ее не особо любили, хотя там тоже от экипажа все зависело. Проще говоря, я включил и настроил им личности. За последнее время мы не то чтобы с эскинами подружились, но нормально общались. Так что, когда я их взломал, то общались те со мной после этого явно с обидой. Забавно, но нужно объясниться. Сразу все объяснять я им не спешил. Сказал, когда остальные войдут в строй, тогда сразу всем все и объясню. С личностями я не переборщил. Не знаю, сколько мне на этом судне находиться, поэтому, чтобы было живое общение, и включил подобную опцию. Это у экипажа есть с кем пообщаться, а я один. Понятно, что постоянно буду занят учебой, если, конечно, все получится, и привезу свои вещи с планеты, без которых, честно говоря, покидать систему мне не хотелось. Как я дальше учиться буду без них? Учение свет, правильно сказано. Тем более, подсев на иглу обучения и получения новых специальностей, соскочить я уже не мог. Нравилось мне это. Каждому эскину при включении опции личности я задал неповторимый характер. Думаю, еще немного над ними поработаю, и будут у меня отличные помощники. А сейчас эскины просто пребывали в недоумении, что происходит. Не предательство ли это? Сделать ничего не могли, я стал их хозяином. Но вслух предполагали, причем строили совершенно фантастические версии и делали это при мне. Видимо, специально вывести из себя хотели и узнать, что из этого получится. Я их характеры знал, сам личности настраивал, вполне в их духе. Пришлось махнуть на них рукой и с головой окунуться в работу. Система жизнеобеспечения за это время промерзла и получила некоторые повреждения. Эскины действовали по той же схеме. Мне скидывали самую сложную и тяжелую работу на планшет и управляли своими ремонтными дроидами. Также через локальную сеть. Охранников привели в порядок и вернули на посты. Более того, двух боевиков-универсалов вывели в док, чтобы те взяли его под контроль. Помимо этого, свободного дешифратора я также вывел наружу и поставил на взлом управляющего эскина дока. Нужно взять его под свой контроль. На взлом эскинов подобной мощности уходило около 2 суток. 2 дня я плотно был занят своим имуществом. Довел КИСП до прежнего уровня. Как раз запустил 4-й взломанный эскин из всех тех, что были в наличии в рубке. Перевел под свое владение оба челнока и шахтер, прописавшись во владельцах. Но не выводил из режима консервации. Однако малый буксир и уж тем более фрегат запустил полностью, помогая выйти на режим. Тоже за эти 2 дня полностью с ними закончил. Также взломал боевиков, взял под охрану ближайшие коридоры. Даже успел прокинуть кабели, и судовые эскины транспорта теперь контролировали все подходы к моим докам и ангарам. Кстати, тот док, где находился малый буксир, тоже собрался взять под контроль. Там шел взлом эскина. В нашем доке эскин уже был взят под контроль, дроиды запустили реактор, и тот выходил на режим. Местный ремонтный эскин уже проверял наличие всего подконтрольного оборудования. Почти норма. Сейчас он занимался подготовкой к эксплуатации дока. То есть сила тяжести скоро в доке заработает, как и внутренняя система жизнеобеспечения. Тот нас предупредить должен будет, когда станет медленно увеличивать мощность гравитации. Это чтобы все вещи в доке мягко опустились на половое покрытие, а не грохнулись с высоты. Штатная процедура, когда на борту транспорта включали гравитацию. Так что сами должны понять, что выхода у меня другого не было. Закончил я излагать свою эпопею. Рассказывал я реально все. Ну, кроме того, что был попаданцем. Описал, как выживал, как брата потерял, путешествовал. Нашел бункер под развалинами центра переподготовки ВКФ Королевства, как смог запустить оборудование и учиться. Все рассказывал, потом уже как черные нагрянули. У эскинов вызвало шок то, что королевство прекратило свое существование. Про блокаду планеты они и так знали, это при них еще случилось. Удивлялись, конечно, что крепости так легко были взломаны и захвачены, но только вздыхали. 200 лет все же прошло. Описал, как хитро, используя способы псиона, смог добраться до крепости, как искал, что может пригодиться, пока не набрел на этот док с киспом в манипуляторах. В общем, раскрылся слегка. «Можно получить файл записи с допросом пленного пилота?» — поинтересовался женским чарующим голоском Эскин, отвечающий помимо системы жизнеобеспечения еще и за внутреннюю безопасность судна. Без проблем. Подключившись к своему пульту, я уже в течение полутора часов сидел в кресле капитана. Я отправил файл всем Эскинам. Пусть любопытничают. Минут пять я отвечал на простенькие вопросы. Эскины явно были заняты просмотром записей и анализом ситуации. Наконец, управляющий Эскин поинтересовался. «Какой план у вас, капитан?» «Можно на «ты», мне так привычнее. Обращаться к капитан, командир, ну или в крайнем случае юнга. Все же, как ни посмотри, а являюсь я именно юнгой». «Принято. Так что насчет моего вопроса?» «План?» Задумчиво взбил я подросшую шевелюру. «Есть план, как же без него?» Нужно загрузить судно всем, что может пригодиться мне в дальнейшей жизни. Я уже отобрал часть. Вы должны помнить доставку на борт этой крепости малой флотской шахтерской станции. Она тут, так что если повезет и все же удастся взять под контроль местные эскины, то сразу отправим все контейнеры со станции внутрь к вам в трюм. Я для этого буксиры запустил. Работы ему хватит и без контейнеров с шахтерской станцией. Это будет нашим будущим домом, нашим главным вложением. Потом я нашел несколько судов и боевой корабль. Малый шахтер, малый буксир, про который уже говорил, два челнока, возможно, грузовой бот, ну и боевой фрегат модели Веспер. Новейший. Все это возьмем на внешнюю подвеску. Думаю, подберем соседние контейнеры. Челноки туда отправим, по три войдут. Шахтеры и буксир по контейнеру. Открыто повезем только фрегат. Он в контейнер не войдет, даже в большой. Разберем все оснащение дока, в котором находимся, а также малого ремонтного дока и заберем с собой. Я смотрел, какое ремонтное оборудование имеется на станции по сопроводительным документам. Только малый ремонтный док. Придется приобретать средний ремонтный мобильный док, чтобы его пристыковать к станции. Можно купить пустой док без оснащения и развернуть внутри наше оборудование. Нужно же куда-то транспорт загонять, не постоянно ему пристыкованным быть. Собираем разные эскины, пригодятся. Часть эскинов в крепости заберем. Перепрограммируем. В будущем планирую кластер собрать на борту станции. В общем, собирать по крепости будем все, что представляет хоть какую-то ценность. Медицина, дроиды, разное оборудование, нейросети, базы знаний. Все, что сможем увести. Не стоит забывать, что у меня еще есть имущество на планете. Все я брать, конечно же, не буду. Пайков немного прихвачу, как НЗ. А вот капсулы-тренажеры – это все заберу. По ситуации посмотрим. Планы понятны. А потом что, когда мы покинем систему? Поинтересовался все тот же управляющий судовой эскин. Вопрос интересный, согласился я. Время подумать у меня было. Черный, как видно из допроса, дал краткую информацию по всем государственным объединениям вокруг империи, так что понятно, что особых изменений за это время не произошло, кроме того, что королевство прекратило существовать. Баки у вас полные, как я вижу. Должно хватить до границы с конфедерацией Эльфия. Именно туда в немалом количестве перебрались выходцы из королевства. Сейчас там живут долгожители и их потомки. И те, кто прошел процедуру омоложения. Ну, и те, кто прошел процедуру омоложения. Легко согласился я. После войны примерно треть бывших граждан королевства обосновалась именно там. В отличие от других государств, эта конфедерация помогала королевству, чем могла. Это оценили. Если к другим соседям явно не по-доброму относятся из-за неожиданного решения о нейтралитете, то к конфедератам испытывали чувство благодарности. Не бросили, помогли. Почему говорю в прошедшем времени, думаю, объяснять не нужно. Уже изучили запись допроса Черного. Именно они и спровоцировали эту войну. Им нужны были люди для обширных территорий, и они их получили из беженцев. Когда бывшие граждане королевства узнали об этом, Черные постарались, предоставив доказательства, то некоторые покинули это государство, но многие успели обжиться и обрасти имуществом. В общем, я собираюсь направиться именно в конфедерацию. Почему именно туда? Не скажу, что я после последних новостей к ним хорошо отношусь. Просто почему именно к ним? Некоторые флотские остались в королевстве. Они организовали несколько наемных бригад и постоянно атаковали империю. Один раз прорвали оборону одной из центральных планет империи и выпустили боевой вирус. 800 миллионов чернокожих хозяев и более 1,5 миллиардов белокожих рабов скончались. Это одна из громких акций. Ненависть к черному флотских захваченного королевства была такова, что они и до такого доходили. Кстати, им за это ничего не было. Конфедераты своих не сдают. Долго судилась с ними империя в международном суде, но ничего не добилась. Сейчас, конечно, все это в прошлом, хотя награды за головы тех, кто участвовал в этой акции, до сих пор не снимают. Но стычки бывают, жизнь вошла в колею. Но я не только по этой причине решил перебраться в конфедерацию. Законы за последние 200 лет не изменились, а некоторые пункты из них меня сильно интересуют. Например, если ты гражданин конфедерации, причем совершеннолетний, то можешь жить как пожелаешь, регистрировать на себя имущество и распоряжаться им. Никто учить и направлять тебя не будет, что мне и нужно, как вы понимаете. Могут попытаться ограбить, все отнять – это обычное дело. Но уж я постараюсь обезопасить себя и свое имущество. Еще одна особенность конфедерации – она продает и сдает в аренду свои пространства, то есть пустотные территории вместе с тем, что на них находится. Те системы, где имеются атмосферные планеты или что-то ценное, естественно, в список продаж не входят. Понятно, что все системы вокруг планет давно выкуплены. Там находятся станции или базы хозяев этих пространств. Но, думаю, и мы сможем что-нибудь подобрать. Если не получится устроиться в конфедерации, то сразу за ее территориями дикие пространства. Там уж найду себе место побезопаснее. Сразу в конфедерацию не полечу. Устроюсь где-нибудь в тихом месте. Буду учиться до совершеннолетия, а дальше по ситуации. Планы, как вы слышали, я вам озвучил. Вот такие дела. Грандиозны, надо сказать, если учесть, что происходит в системе и сколько лет планета была в блокаде. Вздохнул управляющий судовой Искин. Мы с тобой. Поддержим, как сможем. За всех говорю. За это спасибо. С благодарностью кивнул я. Всегда добровольная помощь лучше, чем принудительная. Тем более надеюсь, что наше сотрудничество перерастет в дружбу. Хорошо, что ты понимаешь это, командир. Ну что, какие у нас ближайшие планы? Планы... Задумчиво протянул я, снова откинувшись на спинку кресла. Есть такие. На вас контроль коридоров вокруг дока, чтобы никто нас не обнаружил. Полная маскировка. Ну а у меня есть планы на эти дни. Это какие же? Помощь нужна? Снова влез управляющий судовой Искин. Он в основном и общался со мной. Остальные больше молчания хранили. Просто слушали и общались со своим старшим по внутренней сети. Лишь раз один из Искинов подавал голос. Файл с записью допроса просил. Вот и все. Не думаю, если только в подготовке. Покинуть крепость я сейчас не могу, хотя очень хочется. Собьют или расстреляют. Так что пока полазаю по крепости, чтобы время не терять. Треть ремонтных мощностей и ангаров мной не осмотрено. Вдруг еще какие интересные находки будут? Я бы прихватил, если такая возможность появится. В принципе, на этом все. Нужно ждать, пока диверсанты закончат работу. Я сам планировал просто лишить Искины энергии, обесточив крепость, и так покинуть ее борт. А раз появилась такая шикарная возможность временно заполучить ее в собственность и больно щелкнуть черных по носу, то почему нет? Я твердо решил не оставлять им остальные крепости. Энергии на щиты тем уже не хватает, так что разнести их будет нетрудно, особенно теми чудовищными пушками, какими являются орбитальные мортиры. На мой взгляд, план что надо. «А остальные жители планеты?» — тихо спросил Искин. «Что ты имеешь в виду? Спасение? Не рви мне душу, все я понимаю, но извини, осчастливить кого-нибудь просто не в состоянии. Буду спасать, сам погибну. Все зависит от случая. Рисковать я так не могу. У меня сейчас позиция такая, каждый сам за себя. Нет, если есть возможность, я, конечно, протяну руку помощи, но лишние люди мне совсем не в тему. Тем более я жил на этой планете. Достойные люди там есть, которым можно доверить спину, и я бы доверил. Но их мизер. Да и выискивать их в той массе, что прячется внизу, я не буду. А спасать их всех не хочу. Чужаков пускать на судно не стану, могут и ограбить, таких хватает. Шваль всегда первый спастись пытается, отталкивая слабых. Хм, нам ясна твоя позиция по этому вопросу, но я немного о другом говорил. Расширю свой вопрос. Ведь не один глава той организации смог собрать экипаж и подготовить судно. Думаешь, еще есть? Удивился я. Сидят в бункерах и ждут? Уверен в этом. Да десятка таких должно быть. Нужно дать им шанс. А, так я не против. Когда крепость начнет крушить собратьев, то по общей сети, как глушилки, будут вырублены. Мы как раз разгоняться будем для ухода в гипер. В направлении планеты крепость будет передавать сообщения. Например, система свободна, можно удирать. Дадим безопасный маршрут для разгона, чтобы под пушки черных не попали. К тому моменту с орбиты мы их прогоним. И информацию по государствам по последним 2 столетиям. Пусть сами выбирают, куда драпать. Ха, заодно посмотрим, прав ли ты. Есть ли суда с прыжковыми двигателями у жителей планеты? Спасибо. Я именно это и хотел услышать. А насчет судов на руках населения? Я думаю, их хватает. Подземные бункеры с судами в ангарах – довольно распространенное явление. Мне это хорошо известно. Помогал капитану доставлять такой укрепленный подземный городок. Он для всего клана строил, дворянином был, хотя и обедневшего рода. Мода пошла такая лет за 30 до трагедии с планетой. А тут довольно богатая планета была. Вилл много, значит и подземных убежищ тоже. Хм, не знал. Я больше по развалинам городов специализировался. Хотя слухи какие-то ходили. Спасибо за информацию. Ладно, время тянуть не будем. Ближайшие 2 суток покидать док я не планирую. Закончу многочисленную мелкую работу, подготовлюсь и двину. Планирую также по обшивке. Оно вернее. Я направился в трюм. Надо прикинуть, как встанет там шахтерская станция. Точнее, многочисленные контейнеры, в которых она находится. В этот раз по обшивке двигался караван из 3 технических дроидов-универсалов и 1 боевика для охраны. На первом я восседал в специально сделанном для меня кресле. Удобно обозревать окрестности. Следом двигались еще 2. В манипуляторах они несли по 2 дешифратора. Вот уж кто точно пригодится. Задержался я в доке не на 2 дня, а на все 3. Что-то дела навалились. Однако работа радовала, так что даже с трудом от нее оторвался. Собрался и двинул в сторону 3-го района ремонтных мастерских, то есть доков. Там же располагались и ангары для кораблей. А так я занимался взломом всех наличных дроидов, что находил в доках или ангарах, отправлял их в ремонтный док с транспортником. Что-то мы заберем с собой, а что-то нет. Трюмы у Киспа не резиновые, брать будем только самое необходимое. Также на борту фрегата много времени проводил. Замечательный корабль. Вживую он даже лучше и красивее, чем в тренажере. Я реально был в него влюблен. Даже не удержался и на маневровых немного полетал по ангару. Тот все равно для среднего корабля был, размеры позволяли. После этого вернул на место, включив магнитные захваты на опорах, чтобы его не носило по помещению. Кстати, все расходники и запасные части, что быстрее всего ломаются, включая запасное оборудование щита, я уже убрал в трюм корабля. Осталось только перегнать его в соседний док, ворота наружу открыть и пристыковаться к борту транспорта. После этого можно будет больше не волноваться, что тот случайно останется на борту крепости. Вдруг в попыхах не до него будет. Сам путь к 3-й группе ремонтных доков крепости занял не так много времени. Добрались за 2 сутки. Информации от диверсантов быстро я не ждал. Должен был один прибежать и сообщить, что дело сделано. Но не думаю, что они выполнят приказ быстрее 3-4 недель. Это же диверсанты. Подкрасться, сесть на линию, подслушать, в основном по мелким работам. Все же и скины крепости для них крепкий орешек. Хотя подобная работа тоже рассчитана разработчиками. Взломщики – это те же диверсанты, лишь с сильным уклоном на взлом. Но и для них и скины тоже непростой противник. Однако надеюсь, что в совместной работе те справятся с подобным делом. Жаба душила целый месяц терять. Мог бы ведь на учебу его потратить. И я решил продолжить поисковые работы. Изучу, что хранится в доках и ангарах 3-й группы ремонтного сектора, и вернусь. Не думаю, что задержусь больше, чем на 5 дней. Край неделя. А так и время пройдет, и свой интерес к этому сектору приглушу. А то ведь так и буду думать о нем. Я себя знаю. Когда мы добрались до места, я довольно кивнул. Правда, сразу лезть вниз не стал. Еще чего. У меня сейчас полночь по внутрикорабельному времени. Спать хочу. Разместил свою группу в укрытии под башней крупнокалиберных орудий, в зазоре между обшивкой и башней. 2 метра был, легко влезли. Не покидая кресла, а мне все равно, где спать в невесомости. спокойно уснул, пристегнутый ремнями.